во время болезни заштопала плащ из павлиньего пуха. Между тем матушка Дзя сказала: «Именно об этом я хотела поговорить. Но только прежде я видела, что у тебя и без того много хлопот, поэтому не решалась еще больше загружать тебя. Разумеется, я знала, что если даже тебе будет не в моготу, все равно ты не осмелишься высказывать недовольство, что, мол, я люблю своих внуков и внучек и нисколько не сочувствую тебе. Но раз уж ты сама заговорила об этом, тем лучше». Тетушка Сюэ и госпожа Ли давно уже находились здесь, а госпожа Син и госпожа Ю незадолго перед этим пришли справиться о здоровье матушки Дзя. И вот, воспользовавшись тем, что все в сборе, она обратилась к госпоже Ван. «Сейчас я хочу высказать то, о чем раньше никогда не говорила. Прежде всего, из опасения перехвалить Фэнзе. И кроме того, потому что мне всегда казалось, что вы со мной не согласитесь. И вот сейчас все мы собрались здесь. Каждая из нас невестка, заловка или свекровь. Но признайтесь откровенно, был ли кто-нибудь из вас так распорядителен, как Фэнзе?» «Да, такие женщины встречаются редко», — улыбаясь, одновременно воскликнули тетушка Сюэ, тетушка Ли и госпожа Ю. «Некоторые лишь внешне стараются придерживаться правил приличия. А вот Фэнзе на самом деле заботится о своих младших родственниках, да и вам она всегда от всего сердца оказывает знаки уважения». «За это я ее и люблю», — проговорила матушка Дзя и тяжело вздохнула. «Но в то же время я боюсь, что она чересчур умна, а это тоже к добру не приведет». «Вы ошибаетесь, бабушка», — воскликнула Фэнзе, перебивая ее. «Обычно говорят, что слишком умные и проницательные люди не живут долго. Все считают это истиной и верят ей. Но вам, бабушка, в это верить не следует. Ведь вы сами умом и проницательностью в 10 раз превосходите меня. Вот и ответьте, как же вам удалось дожить до таких лет? Если принять ваши похвалы за истину, то мне, по крайней мере, суждено прожить вдвое больше вашего. Значит, я проживу еще 1000 лет и умру только после того, как умрете вы». Матушка Дзя засмеялась. «Какой же интерес будет жить двум таким старым красоткам, как мы с тобой, если все поумирают?» — спросила она. Ее замечание вызвало дружный смех всех присутствующих. Бао Юй, который в это время всецело был занят мыслями о Цин Вэнь, воспользовался первым предлогом, чтобы вернуться в сад. Когда он вошел в комнату, в нос ему ударил запах лекарств. В доме не было ни души, кроме Цин Вэнь, которая лежала на кане с покрасневшим от жара лицом. Бао Юй приблизился к ней и осторожно прикоснулся ладонью к ее лбу. Так как он вошел с холода, ему показалось, что он обжегся. Он отошел к жаровне, погрел над ней руки, а затем подсунул их под одеяло и ощупал тело Цин Вэнь. Она тоже пылала, словно в огне. «Другие служанки ушли?» — воскликнул взволнованный Бао Юй. «Но неужели Ше Юэ и Цю Вэнь настолько безжалостны, что могли тебя покинуть?» «Я прогнала Цю Вэнь поесть», — ответила Цин Вэнь. «А что касается Ше Юэ, то она о чем-то шушукается с Пин Эр. Они только что вышли. Наверное, говорят о том, что я никак не могу поправиться.